Впрочем, наступление под Новозыбковым шло не намного медленнее. Мы стянули сюда 150 штурмовиков, и под прикрытием этой летающей артиллерии танки и БМП проломили немецкую оборону. Немцы не успели выстроить здесь многоэшелонные позиции, так что три полосы траншей, поддержанных 7 противотанковыми опорными пунктами, мы прогрызли за 2 часа. 20 танковых стволов и 10 штурмовиков на километр фронта проломит что угодно. Правда, на минных позициях, на полях, подбитыми немецкими ПТО, самоходками и гранатометчиками мы оставили 75 танков и САУ. К сожалению, мы не успели перекинуть сюда новую технику, так что ремонтникам в ближайшие дни предстоит много работы. Безвозвратно было уничтожено только 5 танков и 3 САУ. Но эти 75 бронемашин принадлежали отдельным батальонам и пехотным полкам, так что танковая дивизия прошла в прорыв в полном составе и устремилась на юго-восток. Быстрому пролому способствовало и то, что атака осуществлялась на 2 участках, каждый фронтом по 5 километров, с промежутком между ними 3 километра. Каждый из участков атаковали по 3 танковых батальона и 3 мотопехотных. Под координацией временных штабов мы пытались вылепить хотя бы еще пару танковых дивизий. Широкие участки атаки давали возможности ИО, комдивов выполнять маневр на своих направлениях. Так, наткнувшись в одном месте на минное поле под прикрытием ПТО, комдив восточного участка притормозил наступление одного батальона, переведя его в режим подавления немецкой обороны, вывел из-за его спины другой танковый батальон, что до этого держал в резерве, и атаковал участок левее, тогда как третий батальон прикрывал левый фланг атаки, подавляя огонь в бок атакующим. Этот участок был менее защищен, так как находился в низинке, где ровное поле так и не позволило немцам установить минные заграждения, им мешали наши снайперы с их прицелами, находившиеся на занятой нами возвышенности, а прикрытие небольшой речушкой усыпило немцев относительно танкопроходимости этого участка. Да, 3 танка застряло на болотистых берегах, но остальные 20 под прикрытием штурмовиков прошли друг за другом за полчаса через 2 брода и ворвались на позиции ПТО и немецкой пехоты, сравнивая их гусеницами и огнем. Нашей пехоте было даже проще, их БМП могли пройти почти где угодно, поэтому пехота не отстала от танков, уничтожив пару гранатометчиков, что рискнули высунуться под плотным огнем танковых пулеметов и пушек. Ну а уже затем, вскрыв оборону в одном месте, остальные части стали перемещаться в бок и проходить через него, чтобы затем растечься вдоль немецкой обороны уже за ее спиной. Помимо возможности маневра, широкий участок позволял атаковать нужные точки с разных направлений, ну или если и не атаковать, так усиленно подавлять огнем, повернув в нужную сторону стволы, танки и САУ начинали садить фланговым огнем по немецким окопам на участке 200-300 метров, пока между директрисами стрельбы в атаку шла танковая колонна. Группу прикрытия в свою очередь прикрывали другие группы, чтобы остававшиеся неохваченными нашим огнем позиции ПТО не вздумали вести стрельбу. Получалась временная сверхконцентрация стволов на небольшом участке немецкой обороны. К тому же широкий участок атаки уменьшал фланговый огонь соседних участков, до флангов дистанции были уже больше километра, поэтому наши атакующие части не попадали в перекрестный огонь прямой наводкой, что раньше порой останавливало наши атаки. Максимум, что им грозило, это фронтальный огонь и огонь с одного из флангов. А эта проблема решалась притормаживанием фланговых подразделений, они не столько шли вперед, сколько подавляли фланговый огонь и давали сердцевине двигаться вперед только против фронтального огня, а это существенно уменьшало возможности огневого воздействия немцев. Ну и штурмовики теперь могли сосредоточить свои усилия только по направлению основного удара и его флангам. Концентрация усилий значительно возрастала, а оставленный неатакованным 3-километровый промежуток между участками прорыва был слишком мал, чтобы там было много частей, они если и могли прийти на помощь соседям, то в очень ограниченном объеме, к тому же и сами попадали под раздачу, так что в скором времени подвергались уничтожению частями зачистки. Таким образом, за сравнительно короткое время мы получили прорыв шириной уже 10 километров, конструкцию, довольно устойчивую к артиллерийскому огню и уж тем более к контратакам. Немецкие корректировщики еще должны были пробраться внутрь прорыва, чтобы корректировать огонь своей артиллерии, а это не так и просто, когда через прорыв постоянно движутся все новые и новые части. Огонь же вслепую, по площадям, был неэффективен, снаряды если и падали, то довольно далеко от наших подразделений, а потом падать вообще перестали. Раскрывшие себя батареи были атакованы штурмовиками, а парочку раздолбал один из трех высотников, что кружил в высоте на подхвате. Ну а для контратак еще надо определить само наличие прорыва, осознать его силу и направление, принять решение сдвинуть с соседних участков части для контратаки. На участке прорыва эти части уже разбиты нашими войсками или находятся в процессе гибели. Так что за час-два, что немцы смогут организовать контратаку, мы уже плотно обложим фланги прорыва пехотой, и если немцы даже и смогут проломить нашу оборону, то успеют продвинуться от силы на километр-два, как на помощь придут уже наши контратакующие подразделения. Так что ширина прорыва обеспечивала его надежность, это мы усвоили в предыдущих наступлениях, когда некоторые прорывы немцам удавалось заткнуть, и приходилось тратить силы и время, чтобы высвободить наших, попавших во временное окружение. Итак, в пробитую брешь устремилась танковая дивизия, а следом за ней в прорыв вытекали отдельные танковые батальоны, что сразу уходили вправо и влево, разворачивая края прорыва, а за ними шли мотопехотные части, которые проводили окончательную зачистку и занимали оборону на захваченных участках, укрепляя фланги и блокируя окруженные части. Ну а уж следом шли пехотные полки, которые принимали на свой баланс эти позиции. Наша наступательная группировка напоминала таблетку растворимого аспирина, брошенную в содовую, настолько мощно колонны рванули вперед, заполняя и расширяя прорыв. За три часа через пробитый коридор шириной 10 километров прошло более 200 танков ИСАУ и около 30 тысяч бойцов на БТР и вездеходах, а танковая дивизия стремилась на юг, сшибая промежуточные заслоны, громя колонны, захватывая городки и другие населенные пункты. За три часа она прошла более 50 километров, до населенного пункта Семеновка, в котором сходилось несколько шоссейных дорог. Здесь находились крупные склады и много тыловых подразделений, к тому же почти одновременно к ней подошел танковый батальон, что немцы перекидывали с юга, еще до того, как получили сообщение о нападении на Шесткинский аэроузел. Завязавшийся бой длился три часа. Одновременно с атакой Семеновки нашим танкистам пришлось выставлять оборону на север, против южного фаса Почипской горловины, и на юг, против подходившего танкового батальона. К счастью, у этого батальона не было артиллерии, поэтому борьба свелась к танковой перестрелке. Мы охватили Семеновку с юга, отрезав ее от подходивших танков и, пока те искали переправы, а потом обходили с востока лесной массивчик, мы уже вломились на западную окраину Семеновки. Там у немцев шансов выстоять уже не было, и они бежали на юго-восток, через Ревну, но при этом взорвали мосты. Поэтому искать обход или брод пришлось уже нам. БМП пехоты переправились быстро и успели занять лесок на том берегу, а танкам пришлось идти в обход, к деревне Железный мост, перебираться там по мосту через Ревну, потом, через Устеж, и только тогда, через два часа, они смогли снова войти в соприкосновение со своими знакомыми. Те успели создать какую-то оборону, поэтому, пока подтягивали силы и готовили атаку, заодно запросили и штурмовку пары десятков самолетов. Под ее прикрытием и ворвались в наспех оборудованные позиции немцев. Задержка у Семеновки и необходимость обхода привели к тому, что к Новгород-Северскому походили уже около 7 вечера. Зато эти 40 километров прошли всего за 2 часа и входили в практически незащищенный город. К началу боев за Семеновку уже шли и бои в Шесткинском аэроузле, что находился в десятке километров на юг от Новгород-Северского, поэтому немцы собрали все силы с округи и бросили их на защиту аэродромов. Им-то в спину и вломилась уже порядком уставшая танковая дивизия, тем самым поставив точку в немецком сопротивлении. Противотанковых средств у них было немного, но дожимание очагов сопротивления шло весь остаток дня и ночь. Итак, к вечеру 26-го мы замкнули окружение, разрезав немецкий тыл вдоль двух железных дорог, идущий на юго-восток 120 км на Возыпков Новгород-Северский Шестка, и идущий на юго-запад 160 км на Вляшестка. Еще предстояло плотно закупорить периметр окружения, поэтому вслед за частями прорыва шли части прикрытия, что занимали оборону фронтом как на север, так и на юг. К тому же западный фас окружения был прикрыт нашим наступлением на юго-запад от Гомеля, а восточный – захватом Льгова. Так что была надежда, что нам хватит сил и времени, чтобы уплотнить оборону и выстоять под градом контратак, что немцы наверняка предпримут, чтобы высвободить свои войска из окружения. По нашим подсчетам, К северу от Новгород-Северского было около 100 тысяч немцев. Причем после прорыва три наших танковых батальона дополнительно рассекли образовывавшийся мешок, ударив в тыл немецкой обороне напротив Стародуба, так что к северу образовалось уже два мешка, один, в треугольнике Новозыбков-Клинцы-Унича-Стародуб, где первые три города образовали гипотенузу треугольника со сторонами 40 на 30 километров, второй мешок, почти правильный прямоугольник шириной 40 и высотой 160 километров, та самая бывшая южная горловина немецкого июльского прорыва нашей обороны, а западнее, под Гомелем, образовывался еще один мешок. За первый день 4-я танковая почти парадным маршем шла на юго-восток, пройдя за день 100 километров и захватив Щорс, и на следующий день 4-я и 5-я танковые двинулись навстречу друг другу, за 3 часа прошли по 40 километров каждая и замкнули еще один котел, окружив немцев на площади примерно 50 на 100 километров. Этот неровный параллелепипед шел на юго-восток от Гомеля и Новозыбкова, между которыми было 50 километров, до Щорса и Новгород-Северского, между которыми было более сотни. Но весь остаток дня подразделения обеих танковых дивизий мотались вдоль линии разрыва немецкого тыла, отбиваясь от контратак окруженцев и тех, кто их хотел разблокировать. К счастью, немцы еще не успели подтянуть существенные силы с юга, так что основной напор был именно из окруженных территорий. Наружу рвались немецкие резервы, что стояли на удалении 30-100 километров от линии фронта. И если бы не штурмовики и не транспортная авиация, нам было бы не выстоять. Транспортники весь день подкидывали боеприпасы, подкрепления и вывозили раненых, а штурмовики буквально висели над котлами, поливая огнем любое движение на земле. На западе мы оставили только 150 штурмовиков, все остальное работало на юге и востоке. Да и то, за прошедшие 2 месяца их количество уменьшилось на 300 штук, производство не поспевало восполнять убыль, и сейчас все явственнее ощущалась их нехватка. 26-го они работали только в направлении на юг от Брянска и над окруженными под линией Унича-Гомель немецкими войсками. Мы временно оставили без поддержки все восточное направление. 600 штурмовиков совершили за сутки более 10 тысяч вылетов на штурмовку. Из-за убыли самолетов в предыдущие 2 месяца у нас высвободилось порядка 500 сменных экипажей, да еще часть перевели из транспортной и истребительной авиации, так что каждый из 3000 экипажей совершил всего по 2-4 вылета. А каждый вылет – это минимум 10 убитых и столько же раненых немцев, то есть одна только штурмовая авиация выдрала из немецких войск как минимум 100 тысяч человек. Но немцы рвались на волю как бешеные. Как только железнодорожники еще 26-го восстановили разрушенные части путей, вслед за танковыми прорывами на юг шли составы с войсками. К началу боев мы сумели передислоцировать на южное направление все 70 паровозов, оборудованных для действий в прифронтовой полосе. Они представляли собой мини-бронепоезда, обложенные двойными листами противопульной брони баки, турельная установка с крупнокалиберным пулеметом, против авиации и диверсантов, дымовая труба выходила в электростатический фильтр, а не прямо в атмосферу, это резко уменьшало дымность. Твердые частицы задерживались в фильтре и не выдавали паровоз. Правда, фильтр надо было часто чистить, через каждый час работы, но половина паровозов уже была оборудована механизмами механической очистки, а на оставшиеся выделили отдельные наряды, чтобы снизить нагрузку на машинистов. Конечно, саму гусеницу поезда было трудно замаскировать, хотя крыши и боковины вагонов и были изукрашены деформирующей раскраской, но хотя бы издалека поезд не выдавал себя дымом. Правда, сейчас, после уничтожения ближайших немецких аэроузлов, актуальность такой маскировки несколько снизилась, но и против наземных немецких войск она тоже вполне работала. Несколько раз немцы не успевали перехватить очередной состав, и он благополучно добирался до пункта назначения. Составы постоянно перевозили по железным дорогам пехотные батальоны, выгружали их в чистом поле и те, отойдя от железки на 500-700 метров, начинали окапываться. Батальоны завозились уже на дистанции 30 и более километров от первоначальной линии фронта, более близкие участки постепенно закрывались танковыми и мотопехотными батальонами. Дальше они не успевали, поэтому там мы и перевозили войска по железке, несмотря на больший риск. Один наш батальон понес большие потери, когда немецкая группа из 6 танков и более батальона пехоты вышла к железке как раз в момент прохождения состава. Уничтожив первым выстрелом паровоз, немцы начали расстреливать вагоны, из которых уже сыпались наши бойцы и под огнем занимали оборону за насыпью. От полного уничтожения спасли сначала выставленная дымовая завеса, потом гранатометчики, и уже затем подошли штурмовики, которые хорошо прошлись по наступавшей немецкой цепи. Но все равно потери были большими, одних убитых 57 человек. В другой раз, наоборот, не повезло немецкой пехотной части наткнуться на эшелон с танками, те расстреляли и отогнали немецкую пехоту прямо с платформ. Но постепенно направления вдоль железных дорог прикрывались все новыми и новыми батальонами. За 12 часов 26 августа мы перевезли по обеим веткам 37 батальонов, 22 на одной и 15 на другой, прикрыв ими 60 и 40 километров соответственно. Немцы, конечно, периодически перерезали железнодорожное сообщение, но каждый такой случай быстро купировался штурмовкой и контратакой подошедших батальонов. К тому же этими разрозненными атаками немцы вскрывали свои подвижные резервы, расходовали их до сосредоточения в какой-то осмысленный кулак. Так что к концу 26-го атаки начали выдыхаться. Так что 26-го мы фактически сдвинули свой фронт на 100 километров западнее Брянска и на 150, на юг от Брянска, при этом окружив значительные силы немцев. Ни мы, ни немцы оказались не готовы к нашему стремительному броску, и 27-е прошло в основном в подтягивании частей и перегруппировках. На западном участке мы постепенно наполняли линии прорывов пехотными частями, которые начинали окапываться. Танковые дивизии, мотавшиеся почти весь день в отражениях контратак, постепенно начинали вытягиваться из таких боев и группироваться для дальнейших действий монолитным кулаком. Единственной крупной операцией стало наступление 3-й танковой на Курск. Там оставалось 100 километров 50, и мы решили отработать свои обязательства. Под Орлом это пока не получится, так как там близко основной фронт, соответственно, много немецких частей, а тут, в тылу, это должно было получиться. Ночью самолетами мы перекинули во Льгов вторые экипажи для танков, те приняли технику и с утра пошли в бой, а экипажи, совершившие марши, снова завалились спать. Вторые экипажи отработали на отлично, уже к 12 дня дошли до Курска и завязали бои на окраинах, пора было подтягивать пехоту и выводить танковые части из городских боев. У них, конечно, тоже были пехотные части, но такую подвижную мощь можно было использовать более рационально. Но как-то все перестало срастаться. Отправленные на восток пехотные части были остановлены не пойми откуда взявшейся немецкой пехотой, да причем в таком количестве, что они сами пошли в атаку. Еще какой-то светлой отдушиной стало сообщение, что голосование прошло как надо, поправки в Конституцию приняты, подписанные документы уже отправлены, наши юристы все проверили по 3 раза. Это, казалось бы, радостная новость, быстро затерлась другими событиями. В 3 часа дня потоком пошли сообщения из-под Рославля. Оказывается, запертая там группировка немцев не просто стойко сносила тяготы окружения, но готовилась к прорыву. Мы-то считали, что они, если и будут прорываться, то по обратному маршруту, в направлении Брянска. Нет, они ударили на юго-запад, вдоль северо-западного фаса Клицкого леса, из которого и начиналась наша операция по уничтожению прорвавшихся фрицев. Местность там была не слишком пересеченная, леса и болота встречались, но пройти можно было, а учитывая отсутствие там у нас глубоко эшелонированной обороны, им открывалась прямая дорога в тыл нашего фронта. При прямолинейном движении через 80 километров они выйдут аккурат в тыл фронта, что удерживал Мглинский котел с запада, еще 40, и пойдут ближние тылы линии обороны против южных группировок, откуда мы начинали наступление. На Гомель они вряд ли пойдут, там более 150 километров. Но если будут вскрыты Мглинские и Стародуб-Новозыбковские котлы, нам мало не покажется. Но сообщения продолжали сыпаться, как будто где-то на небесах прорвало мешок с неприятностями. В 4 часа дня наша 3-я танковая оказалась отрезана на западных окраинах и в окрестностях Курска одной немецкой танковой и 2 мотопехотными дивизиями. Откуда они взялись, было непонятно. Правда, мы почти все высотники бросили на работу по территориям, где шло окружение немецких войск, но и за дальними подступами посматривали. Но оттуда не пришло ни одного сообщения. Более того, оба высотника молчали и не отвечали на запросы, что было совсем странно, я бы даже сказал, настораживающе. Я уже не удивился, когда в 6 вечера пришло сообщение, что немецкая танковая дивизия ударом с запада перерезала железную дорогу Гомель-Щорс, деблокировала часть немецких войск, и продолжает движение на северо-восток, в направлении Стародуба. А это означает, что они могут отсечь всю нашу группировку, что ушла на юг. Естественно, связь с высотниками на том направлении также была потеряна. Ну и вишенкой на торте стало сообщение о том, что Япония объявила войну СССР. Алес, кирдык, пипец. Причем это был уже наш прокол. Все силы разведки и аналитических групп мы бросили на отслеживание обстановки в районах наступления и сообщения новостных агентств просто пропустили. Стала понятна та поспешность, с которой Сталин принял наши условия, да еще и навесил на нас Курский Орел, а сообщение о войне с Японией придержал. Ну раз мы сами не выкатывали этот довольно весомый аргумент, то он, естественно, его тоже не упоминал. Правда, поразмыслив, я понял, что мы тогда скорее всего вообще ничего бы не стали выкатывать, со своими так не поступают. Но вот теперь вставал вопрос, насколько своими он считает нас, и раньше там мы были для него, мягко говоря, подозрительны, а тут, в общем, требовалось обмозговать такое отношение. Худшего дня я, пожалуй, и не припомню. Глава 19. Ночь, видимо, предстояла не лучше. Было необходимо разобраться с обстановкой на фронте и с тем, кто, черт возьми, сбивает наши высотники. Немцы и так навострились от них прятаться, маскировка, ложные позиции и муляжи, задымление шашками и кострами, а тут нас еще начали сбивать, без глаз в небе будет совсем кисло. Я уж молчу про ударные возможности, которыми мы пользовались и к которым, честно говоря, привыкли. Когда можно почти безнаказанно размочалить переправу, накрыть колонну, артиллерийские позиции, это дорогого стоит. Пусть даже в последние полгода немцы резко увеличили защиту зенитными ракетами важных объектов, мостов, крупных переправ, складов, штабов и аэродромов, да к тому же минимум половина ударов по оставшимся нам доступным целям приходилась на пустышки, но весь 42-й мы чувствовали себя под прикрытием высотников почти как у Христа за пазухой. Да и сейчас большие массы техники и пехоты не спрячешь, если только не проводить их скрытно, ночами и небольшими группами. Но это существенное замедление скорости перемещения даже не уничтожая технику и солдат, высотники все-таки уменьшали доступные немцам силы. Они уже не могли быстро маневрировать без того, чтобы быть обнаруженными. И вот, мы лишались такой возможности, а немцы, наоборот, получали прирост своей ударной мощи на ровном месте, просто за счет того, что их танки могли сманеврировать быстрее, нанести удар, снова сманеврировать, снова ударить. Самое поганое, с захватом нескольких пусковых зенитных ракет мы немного подуспокоились, их возможности были нами преувеличены, и мы были в предвкушении новой волны массированного применения высотников по складам, аэродромам и местам дислокации сухопутных войск, которые до этого были нам недоступны из-за опасения этих самых ракет. И тут это напасть. Пока мы в качестве паллиатива просто запретили полеты над немецкой территорией, тем более что работы над котлами тоже хватало, а с котлами предстояло разбираться. В штабе несколько больших столов были составлены вместе, застелены картами, и мы считали расстояние размещения и количество войск, проходимость направлений. И, как только появлялось решение по очередному участку, штабные офицеры тут же отправляли приказы на перемещение полков и батальонов. Самыми опасными мы посчитали прорыв немецкой танковой дивизии под Гомелем на восток и прорыв Рославльской группировки на юго-запад. У Рославльской группировки было два возможных маршрута, строго на юго-запад, в тылы нашего фронта против Мглинской группировки, или сначала на юго-запад, с последующим доворотом на запад, в сторону железной дороги, а затем удар на юг, навстречу танковой дивизии и одновременным выходом в те же тылы Мглинского котла. Второй вариант нам казался опаснее, так как на железке держалось снабжение всего наступления в западной части Южного фронта, поэтому мы стягивали туда любые силы. К 10 вечера мы смогли перебросить туда 6 пехотных и 2 танковых батальона, которые скорым маршем двинулись на Хотинск, расположенный в 40 километрах на восток от железки. Местность, где немцы пробирались по нашим тылам, имела много болот и лесов, поэтому путей для прохода крупных сил было не так уж и много, и дороги быстро придут в негодность, и много дефиле между реками, лесами и болотами, где можно придержать крупные колонны, у которых к тому же не будет возможности маневра, чтобы обойти и сбить нашу оборону, а это запруживание и без того не широких дорог, отличные цели для штурмовки. Так что для немцев захват Хотинска будет полезен в любом случае, Это и узел нескольких дорог, и развитие наступления к железке, или прикрытие левого фланга в случае продвижения в сторону Мглина. Первым в марш-бросок отправился пехотный батальон, что был расположен поблизости. Он даже не стал дожидаться разгрузки всей своей техники, на станции им выделили 30 автомобилей и батальон пошел на северо-восток. Так-то, если все успеют, мы сможем подкрепить небольшой гарнизон Хотинска более чем 4000 бойцов при 60 танков, 8 САУ, еще сотни стволов БМП, а пулеметы и минометы я уж и не считал, там и надо-то было перекрыть 3 километра относительно проходимого пространства и еще выставить по флангам пулеметные завесы, а если успеем продвинуться на 5 километров на восток, сможем перекрыть уже дефиле между болотами, тогда точно не о чем будет беспокоиться. Немцев в Рославльской группировке мы насчитывали где-то под 80 тысяч человек, тех, что еще оставались живыми после своих атак и наших непрерывных контратак, штурмовок и обстрелов, из них 1020 они должны оставить в качестве прикрытия периметра, а оставшихся, в принципе, хватило бы на продавливание нашей обороны в Хотинске, вот только надолго задерживаться им нельзя, фрицы не дураки, и понимают, что мы сейчас стягиваем со всех сторон войска, чтобы зажать и разгромить беглецов. Собственно, наши атаки на периметр Рославльского котла начались уже через полчаса после того, как немцы проломили нашу оборону на южном фасе, и кое-где мы продвинулись уже на километр-полтора, немцы оставили в заслонах много противотанковой артиллерии и пулеметов, поэтому бойцам приходилось буквально проползать все это расстояние, от оврага к оврагу, от леска к леску, просачиваясь между опорными пунктами, где засели немецкие части прикрытия. У нас в обороне там стояло много мобилизационных батальонов, они-то и начали это неспешное наступление. Так как у них было маловато бронетехники, то оно шло медленно, но тем не менее наши постепенно блокировали опорники, либо, если их гарнизон решал отступить, плотно повисали на хвосте, задерживали отход обстрелами арьергарда, обходами на вездеходах или БМП. И такая тактика не позволяла арьергардам оторваться от наседающих на них частей, 2-3 БМП, а то и вездехода, позволяли обогнать какую-нибудь роту и придержать ее, пока не подтянется пехотный батальон, который начнет понемногу отстреливать и окружать таявшую часть. Наши объятия были смертельны, так что лед тронулся, мы сдавливали стенки котла и одновременно выставляли заслоны на пути прорвавшихся частей. Но, несмотря на то, что мы начали принимать меры, пока еще прошло слишком мало времени, чтобы стало понятным основное направление движения рославльцев, так что приходилось мыслить логически. Так, продвижение этой группировки на северо-запад в сторону Кричева мы посчитали маловероятным, так они уйдут слишком далеко от своих территорий без каких-либо перспектив, вокруг них на сотни километров окажутся наши территории. В Клицкий лес они не сунутся, немцы не любят наш лес, там ДРГ и партизаны. Так, с западным направлением немного разобрались, дело пошло, теперь надо было прикрыть тыл Мглинского фронта. Там было посложнее, с юга силы не снимешь, они убивали тех, кто оказался в свежесклепанных котлах. С северо-запада пути были забиты теми, кто шел к Хотинску, и больше там пока не протащишь, ни по железке, ни по дорогам. Оставались силы, что располагались в Гомеле, на Возыпкове, Клинцах и Униче. Оттуда тоже никого снимать не хотелось бы, но пока многие мобилизационные батальоны находились на севере, у Жлобина, того же Кричева, до этого мы держали их там на случай прорыва рославльских немцев на северо-запад, через Рославль к Смоленску, так что быстро на них рассчитывать не приходится, им ведь придется сняться с места, обогнать рославльских немцев, и затем довернуть на восток, чтобы встать у них на пути. Остальных пока можно было не рассматривать, они располагались далековато от железных дорог, и быстро выйти к местам погрузки не смогут, а счет шел на часы. До выхода в наш Мглинский тыл немцам оставалось часов 10 пешего шага, а если сформируют мобильную группу, то 3. На этот случай по более-менее проходимым дорогам дежурили несколько пар штурмовиков, и в качестве разведки, и в качестве первой противонемецкой помощи. Но тем не менее вся территория пришла в движение, из Уничи и Клинцов на север были отправлены по железной дороге по одному мобилизационному батальону, час на погрузку, час по железке и 2 часа на северо-восток вдоль Липути, немцам идти туда часов 6, должны успеть. Из Новозыбкова никого не трогали, им предстоит разбираться с танковой дивизией, а вот из Гомеля спешно снимали 9 мобилизационных, мотопехотные и танковые батальоны, причем бронированным частям дали зеленый свет везде, и на погрузке, и на железной дороге, так что погрузившись за полтора часа, в 10 вечера шесть эшелонов друг за другом двинулись сначала на восток, а затем на север, с расчетным временем прибытия на предполагаемые позиции где-то к полуночи, на пару часов позже, чем туда прибудут мобилизационные батальоны из Унича и Клинцов, а с севера страгивалась в сторону Гомеля масса мобилизационных батальонов, чтобы залатать бреши в нашем фронте и укрепить стенки образовавшихся котлов. Немцы уже начинали рыпаться в направлении своей танковой дивизии, но за всеми этими перемещениями следили уже штабные офицеры, а мы продолжали планировать по другим участкам. С немецкими танкистами ситуация немного прояснилась в 9 вечера. От деревни Репки, расположенной в 80 километрах к югу от Гомеля, они прошли 40 километров на восток и у Городни разбили наш мобилизационный батальон, перерезали железную дорогу и стали вливаться внутрь образовавшегося было котла, попутно оттесняя остальные наши батальоны на юг и на север, расширяли пробитый коридор. Попытки частью сил атаковать Чёрс, расположенный в 20 километрах к югу, были остановлены нашими мотопехотными батальонами, танковой ротой и заболоченными берегами Турчанки. Там уже действовали наши танковые дивизии и мотопехотные батальоны, что шли в прорыв с самого начала, поэтому разбить нашу южную группировку с наскока у немцев не получилось. Немцы, похоже, не очень и пытались, потеряв 3 танка, они быстренько уступили позиции подошедшей пехоте, а сами направились догонять основные силы танковой дивизии, что шла на северо-восток. Ну, так мы предполагали, местность к югу от железной дороги Гомель, Новозыбков имела довольно плотную дорожную сеть, но вот сама дорога была прикрыта лесным массивом и реками с заболоченными берегами, где танкам будет не развернуться. Поэтому им и пришлось пилить еще 60 километров на восток. В этот день они дойти не смогли, еще бы, получалось более сотни километров, не те дистанции, чтобы проходить на «Пантерах» за день. Были бы у них четверки, все было бы нормально, их отработанная конструкция была почти что эталоном. Сыроватые же «Пантеры» ломались слишком часто, чтобы обеспечить нормальную подвижность, сравнимую хотя бы с нашими танковыми частями. И в этой дивизии «Пантер» было половина, не бросят же они на дороге 60% своей ударной мощи. А к ночи мы уже довольно сильно укрепили оборону западнее железной дороги на участке Климово-Робск, что в 30 километрах на юго-восток от Новозыбкова. Именно там был наиболее удобный проход на восток для крупных танковых сил. Несколько параллельных дорог позволяли распараллелить продвижение дивизии, одновременно выйти к нашей обороне и слитно атаковать на всем участке, так что резервов нам может и не хватить. Да еще эти дороги давали немцам возможность поменять направление атаки некоторых рот, просто идеальные условия для подвижных соединений. К сожалению, железная дорога проходила западнее реки Ирпы, поэтому нам не удавалось прикрыться ее берегами и вместе с тем сохранить под контролем дорогу, а она нам нужна. Пришлось строить оборону из расчета того, что будем отражать атаку танковой дивизии и неизвестного числа пехоты практически в чистом поле, на холмах и перелесках. Но чем плохи танковые дивизии врага, он может быстро перебрасывать их в любом проходимом направлении, тогда как ты должен держать на всех возможных направлениях силы, достаточные для отражения мощной атаки. И особенно сильно это усугубляется, когда ты держишь внешний периметр, а враг действует изнутри, по коротким коммуникациям. С этой дивизией была такая проблема: немцы не пошли на восток, а, пока отвлекали наше внимание атакой на юг в направлении Щерса, завернули основные силы на север, прошли 20 километров за спиной своих войск, державших западную сторону котла, и ударили в направлении обратно на запад, перерезав железную дорогу у Воздвиженского. Но на этом они в этот день не остановились, а прошли еще 20 километров на север и снова перерезали железную дорогу в районе Тереховки. Наша сплошная оборона вдоль железки, что до этого удерживала внешний западный фронт и внутренний восточный фронт котла, превратилась в набор стежков длиной 5-7 километров и шириной 1-2 от силы. К этому моменту оборону там держали уже пехотные или даже мобилизационные батальоны, поэтому-то немецким танкам удалось продавить их оборону. А в промежутке между стежками сразу пошли немецкие пехотные батальоны, закрепляя коридоры внутрь самого большого котла Гомель-Новозыбков-Шестка-Щерс. Занятые прежде всего проталкиванием на юг подвижных соединений, мы не успели как следует закрепить его стенки, чем немцы и воспользовались. Самое поганое, Вместе с танковой дивизией шло чуть ли не 30 бронированных Су-24, поэтому штурмовики не смогли как следует отработать по танковым колоннам и атакующим порядкам, и удар пришлось отражать пехотным батальонам, хорошо если обычным пехотным, но были и мобилизационные. И немцам это удалось в том числе и потому, что мы их просто потеряли. Фрицы сбили под Гомелем еще два наших высотника, штурмовики были отогнаны бронированными зенитками и в дополнение ко всему, немцы смогли заглушить на несколько часов наши радиостанции. Быстро учатся, гады. Так что пехота некоторое время сражалась практически в одиночку. И неплохо себя показали даже мобилизационные батальоны, которые мы уже начали называть легкими пехотными, все-таки они существуют уже 3 месяца, пора называть их уже по-взрослому. Тем более, что к концу лета у нас сложилась своеобразная иерархия сухопутных войск. Самыми мощными подразделениями были танковые батальоны, 2 танковые роты, рота САУ, рота СУ, 3 мотопехотные роты полностью на БМП, РИМ-взвод, САН-взвод, взвод связи, обоз исходя из 1 заправки, 2 боекомплектов и еды на неделю, всего 20 танков, 10 САУ, 6 СУ, 30 БМП, под 50 вездеходов, с личным составом в 700 человек. Длина батальонной колонны составляла 2 километра. Танковые батальоны, сведенные в дивизии, не имели своих РИМ-взводов и САУ, лишь 3 СУ, по штуке на роту, зато имели по 3 танковые роты. Батальон САУ, батальон СУ и полк минометов 120 мм были средствами комдива, которыми он усиливал важные точки боя. Эффективность использования техники повысилась. И еще 3 отдельных мотопехотных батальона, как средство удержания флангов на время атаки и выставления противотанковых рубежей, развитие атаки и первоначального закрепления. Римрота, понтонно-мостовой парк, обоз увеличенного состава, 2 заправки, 4 боекомплекта и еды на 2 недели, рота связи, все это также находилось в ведении комдива. Это позволяло ему маневрировать силами и более усиленно подпитывать тем же топливом те подразделения, что шли, например, в обход, а не придерживали фрицев по фронту. Этим, наоборот, требовалось больше боеприпасов. Длина дивизионной колонны составляла уже 20 километров, личного состава 5000 человек. Всего к концу лета у нас было 7 танковых дивизий и 100 отдельных танковых батальонов, с общим количеством бронетехники почти в 3000 танков, по 1500 САУ и СУ и более 4000 БМП, с количеством личного состава более 100 тысяч человек. Это не считая 1500 танков, САУ и БМП в учебных частях. Следом за танковыми частями наиболее мощными были мотопехотные батальоны, фактически те же, что и в танковых батальонах, но уже с 2 ротами САУ и 2 ротами СУ, которые, напомню, были не только средством ПВО, но и противопехотным средством. Назначение мотопехоты – идти вслед за танковыми частями и закреплять захваченные позиции, держать контрудар и попытки прорыва. Их пока в дивизии и полки не сводили, оставив отдельными подразделениями, которые придавались отдельным направлениям, где шло наше наступление или, наоборот, ожидалось немецкое. Мотопехоту мы рассматривали прежде всего как мобильные противотанковые средства. В 200 батальонах было по 4000 САУ и СУ, 6000 БМП и по 200 тысяч личного состава.